Okay, by the food swag. Херезон СТ, ебало пожары, это просто благодать, если бога отъебать. Иконы я плевал, всю засолу и засрал, меня пизду, возбуждали хрести, но я ебали хрести, сука, отъебай, иконы раздолбай. Весь народ у нас в раю, сосед божий пизду, сосед он у бога отца, его сраный пиздеца, и сосед у бога сына, его сраный пиздец, сосед у духа, его сраный пиздок, спермой божий, опять же, жопу с бога, ебать здесь. Ну я бог своей лдой, потому что был, блядь, мудой, бога я хуй ему убил. И на труп его отлил, под Исуху, блядь, небес, пизда рвань, ты пиздец. Наш сраный бог создал просто ебаный анал, опустил животных в рай и сказал, ну дома ебай, а там всех зверей ебал, хуй, блядь, переебал, хуй всем отсосал, но одному все, блядь, звери для еба не надоели, боже, бабу ты создал, чтобы дома я ебал, а то съебы все ебались, за корми переебались, а потом ебали змеи прямо в рот переебались, а там бога объебал. Бог одному тут сказал, не зло я тебя создавал, чтобы ты меня ебал, бога, сука, не ебай, и Израиль, блядь, ханей. Земли все сраные люди, не доебанные моди, пусть идут, блядь, ко Христу, на его, блядь, на пизду. Сидит на небе Бог отец, он петрил и пиздец, он весь мир пиздаться создал, и на мир плевал и срал. Пусть ангел его, сосед его, блядь, ебло, сада нахуй сосни не стал, из неба, блядь, упал, одесную Божий сын, Петр, блядь, не корпилит, он получит чем отец, не ебется в рот пиздец, его Бог отец рожал через ебаный анал. Пусть на небе идиот, поебется в тысячу рот, пусть ебет он свою мать, Богородицу, блядь. Чай, святой дух, он отродье, блядь, пиздух, святой дух, поганый пстех и ебаный мудох. Везде страны Божьи стержа, без Бога не посрешь, меня Бога гордо срать, потому что выглядит, блядь, в тюрьме своему роется, вся святая троица. Три распиздяя! В одном. Кто-то очень любит молиться, на того мне помочиться. Ну пидрил лбом о пол, недоебанный козел, молись ебаному Христу, выебай твою пизду. Мудак ты, сука, блядь, ебал хуй сосать. Вообще, блядь, Иисус Христос, пидорасы хуй сос. Ты говоришь, Господи подай, подразумеваешь, хуй в рот дай. Ты говоришь, Господи помилуй, подразумеваешь, все мне насилуй. Сука, ты врыв, блядись, ебалом захуись. Аминь! Ненавижу христианство, мудоёбство, пиздорванство, все ебаные христиане, пиздохуй, мудо, блядь, Христос, правлять его ученики, пиздорванцы, мудаки, Богородица, пиздак, головой ебаный я, все христиане, катакомки, пидорасы и гондоньки, все, кто за Христа пострадал, переёбаный анал, все, кто походил во всяких кандалах, когда бы жопать этот рак, все епископы, пиздичи, патриархи, все блядищи, все ебаные митрополиты, пидорасы, ебаные гниды, все ебаные иереи, хуй, пиздец, гонореи, все ебаные монахи, проблядущие пиздаки, все дихи псаломщики, пиздики, гондонщики, все, кто набожен просто, пизду ебаный носом, кто молится каждый день, пиздаю последний член, все, кто падает лбом в пол, хуй пиздатым эндобол. Католики хуже православных, они пробляди, ебаны все их ебаны, рипские папа, пиздорвание, сучила, по протестанты полный хуйня, вообще храм у них нигуя, и попов у них нигуя, даже не интересно, блядь. Протестанты, пидососы, мудососы, хуесосы, пиздоломым, хуеломым удалом. Секта хуйня еще сильнее, все сектантом ебаны хуей. Секты типа 27-го дня, пиздоебская хуйня. Пятидесятники, блядь, хуяки, все мормоны, гандоны, все евангелисты и баптисты, козлы ебаные анонисты, свидетели Иеговы, мудососы, заебы, православная церковь, чмо, патриархи, все дерьмо, ебать жопу РПЦ, и вообще нахуй ПЦ, и вообще пиздату Ц. Ебать! Аминь. Богохульство мы кончаем, Богу на лицо кончаем. Ах, блядь.